Глава 18. Праздник гвардии. Увидев королеву с королем и дофином, толпа пирующих пришла в неописуемый восторг и гаркнула еще громче «Ура!», которое громким эхом прокатилось по зданию театра, превратившемуся в зал. Пьяные солдаты и офицеры поднимали вверх шпаги с криком «Да здравствует король! Да здравствует королева!» Смысл этой арии был ясен. Он выражал всеобщее настроение и дух празднества. Королева в упоении забыла, что она находится среди пьяной толпы людей. Король сейчас почувствовал, что он здесь не на своем месте, и что, оставаясь, он поступает против совести. Но слабый и польщенный этими демонстрациями преданности, от которых он отвык уже, увлекся и продолжал оставаться. Шарни, ничего не пивший, кроме воды, последовавший за королем и королевой, сделался бледнее скатерти. Он надеялся, что обед обойдется без их присутствия, и тогда беда бы была невелика. От многого можно бы и отречься, иначе растолковать, но присутствие короля и королевы придавало этой демонстративной оргии гораздо более серьезный характер. Она делалась достоянием истории. Ужас Шарни еще больше увеличился, когда брат его Жорж подошел к королеве и, ободренный ее улыбкой, стал ей что-то говорить. За отдалением Шарни не мог расслышать слов его, но по движением понял, что он ее о чем-то просил. На просьбу его королева, ответив знаком согласия и сняв кокарду, которую всегда носила на головном уборе, подала ее молодому человеку. Шарни затрепетал, простер руки и едва не вскрикнул. Кокарда эта была не белая кокарда Франции, а черная, австрийская, неприязненная кокарда для французской нации. Такая неосторожность походила на измену. Когда Жорж надел эту черную кокарду, все, у кого были белые, бросили их, а у кого были трехцветные, те начали топтать их ногами. Возбуждение достигло высшей степени, и чтобы не быть задушенными поцелуями, не задавить ногами преклонявших колено, августейшие особы принуждены были удалиться в свои комнаты. Если бы оргия ограничилась энтузиазмом, не выходившим из границ, если бы роялисты, обнимая короля, не оскорбляли нацию, все бы можно было отнести к французскому легкомыслию, которое французы готовы всегда извинить. Но оставить в покое нацию, во имя которой делалось столько оскорблений королю, эта толпа, возбужденная монархическим энтузиазмом, никак не могла, и музыка, подделываясь под тон общего настроения, заиграла монархический напев. Под эту арию король и королева и дофин оставили зал. Едва только они вышли, как пирующие, поджигая друг друга, превратили зал в осаждаемый город. По знаку, поданному Персиваем, адъютантом Детена, трубы загремели сигнал атаки. Атаки против кого? Против отсутствующего неприятеля, против народа. Эта музыка так приятно действует на слух французов, что театральный зал Версаля представился им полем битвы, а красавицы, смотревшие из лож на праздник, неприятелем. С криком «На приступ!», вырвавшимся у сотни человек, бросились они на ложи. Осаждающие были в самом дружеском расположении, протягивая им руки. Первый взобравшийся на балкон был гренадер фландерского полка. Персиваль сорвал с груди свой крест и надел на него. Правда, что этот крест был лимбургский, один из тех крестов, которые не придают ни малейшего значения воину. Но все это совершалось под австрийскими знаменами, изображаемыми кокардами, столь ненавистными французскому народу, над которым пьяная публика произносила проклятие. Наконец послышался глухой, зловещий гул и ропот, заглушаемый песнями, криком и звуком труб, осаждающих ложи. Этот ропот быстро донесся из зала до слуха народа, стоявшего за дверьми. Народ сначала дивился, потом стал негодовать. Негодование от дверей достигло площади, потом улицы. Говорили, что белую кокарду заменили черной, а трехцветную топтали ногами. Узнали, что один смелый офицер национальной гвардии, несмотря на угрозы, не снял с себя трехцветной кокарды и был извещен в самом дворце. Носился еще неясный слух, что у входа в зал, превращенный в цирк, стоял офицер, печально и безмолвно смотревший на беснование исступленных, что этот честный, смелый воин, единственный благоразумный человек среди сумасшедших, присутствовал тут, лишь повинуясь всемогущему большинству против воли, принимая ответственность за дикие поступки войска, представителем которого в этот гибельный день были офицеры фландерского полка. Имя этого человека никто не произносил, а если бы его и назвали, никто бы не поверил, что это был граф Шарни, любовник королевы, тот, который всегда готов был умереть за нее, который больше всех принимал к сердцу ее неблагоразумие. Что же касается королевы, она возвратилась к себе совсем очарованной, магически подействовавшей на нее сценой. Это очарование усилилось, когда рой придворных льстецов осадил ее поздравлениями. «Вы видите, — говорили они ей, — в этой овации выражение общего духа вашего войска, приверженности монархии». Ей было слишком приятно верить этим льстивым уверениям и убаюкиваться этими химерами, чтобы она стала критически относиться к ним. Она была так счастлива, что даже не заметила отсутствия Шарни. Мало-помалу шум успокоился. Сон прекратил фантасмагорию опьянения. Король зашел к королеве и сказал ей слова, заключавшие глубокую мудрость. «Посмотрим, что будет завтра». Для всякой другой женщины, кроме Марии Антуанетты, эти слова послужили бы благим советом. В ней же они оживили начинавшее угасать стремление к сопротивлению и к подстрекательству. «Действительно», — думала она, когда король удалился, — «это пламя, сегодня вечером загоревшееся во дворце, ночью распространится в Версале, а после охватит всю Францию. Все эти солдаты и офицеры, так горячо выразившие мне сегодня свою преданность, завтра будут названы изменниками нации, бунтовщиками. Начальников их и аристократов назовут людьми, купленными Питтом и Кобургом. Каждый из господ, украсивший сегодня свою голову черной кокардой, будет приговорен завтра к повешению на одном из фонарных столбов Гревской площади. Каждый из этих благородных рыцарей монархизма, кричавших «Да здравствует королева!», при первом волнении падет под ударами ножей или пик бунтовщиков. Виновницей их гибели буду я, и опять я, и... Все я обрекаю на смерть такое множество храбрых, честных подданных, между тем сама остаюсь лицом неприкосновенным, от которого окружающие постараются скрыть, что вдали от меня оскорбляют, умерщвляют людей за преданность мне. О нет! Я не хочу быть неблагодарной к моим последним друзьям, не хочу быть низкой и бессердечной. Я выручу их. Я приму на себя всю вину овации этого праздника. Я настоящая виновница их. Пускай же на меня и падает кара всеобщего негодования. Посмотрим, до какой степени будет простираться их ненависть, до какой степени они осмелятся выразить мне эту ненависть. Нет, этот грязный бушующий поток не посмеет подступить к моему трону. Воодушевляясь мечтами бессонной ночи, она не подозревала, что ожидало ее утром. На следующий день после опьянения все проснулись с раскаянием в сердце и с ропотом на устах. Национальная гвардия, которой королева раздала свои знамена, явилась благодарить ее косыми, недовольными взглядами и с поникшими головами. Взглянув на этих людей, легко было понять, что, не осмеливаясь высказаться, они не одобряли случившегося. Они составляли часть свиты, отправлявшейся навстречу фландерскому полку. Получив приглашение на празднество, они приняли его, но так как они были скорее граждане, чем солдаты, то во время оргии подняли ропот, долетевший до народа, толпившегося за решетками дворца. Понятно, что на следующий день ропот превратился в упреки, потом в порицание. Когда они явились во дворец благодарить королеву, их сопровождала толпа. Церемония приняла вид, соответствующий важности случившихся вчера обстоятельств. Люди обеих сторон хотели узнать друг друга, возвысить свои обоюдные силы. Солдаты и офицеры, компрометировавшие себя накануне, хотели также знать, до какой степени их будет поддерживать королева в их безрассудной демонстрации. Они заняли места против скандализированного, оскорбленного накануне народа и ждали первых официальных слов королевы. Вся ответственность за контрреволюцию обрушивалась на нее. Еще не поздно было отстранить от себя эту жестокую ответственность. Но она, самая гордая из женщин, окинув ясным, самоуверенным взором всех окружавших ее друзей и врагов, обратясь к офицерам Национальной гвардии, сказала твердым громким голосом: «Господа, я очень рада, что дала вам знамена. Нация и войско должны любить короля, как мы любим нацию и войско. Я в восторге от вчерашнего дня». При этих словах, произнесенных самым спокойным голосом, гром рукоплескания раздался во всех рядах войска. «Нас поддерживают», — сказали одни. «Мы обмануты», — говорили другие. Стало быть, этот злосчастный вечер 1 октября не был простой случайностью. Стало быть, королева не сожалеет о произведенных вчера демонстрациях. Напротив, она от них в восторге. Шарни, затерянный в толпе, с глубоким грустным вздохом выслушал слова королевы и прославление ее гвардейской оргии. Заметив его, она остановила на нем вопрошающий взор, ясно говорящий. «Не правда ли? Я неустрашима?» «Увы, государыня», — отвечало печальное выражение лица графа, — «вы больше безрассудны, нежели смелы».